прикончив остатки мяса, запив это соками из панциря, сытно рыгнул, тем самым обозначив похвалу повару, стал думать, как мне сохранить огонь, чтобы каждый день не возиться с таким длительным разжигом. Хорошо магом или владеющим силой, щелкнул пальцами и на тебе огонь, да у меня есть какие-то способности, в которых, к сожалению, совершенно не понимаю и не разбираюсь. Повздыхав, лопатой пересыпал оставшиеся угли и горевшие ветки в каменное ведро. Нужно домового попросить, чтобы сделал площадку для кострища, думал я, когда срезал верхний слой дерна, подготавливая место, где будет стоять ведро с углями. Посчитав, что обезопасил место хранения углей, закинув лопату на плече, потопал отдыхать. Ми отправилась патрулировать северо-западную стену, а Пи пошел отдыхать. Они решили нести поочередное дежурство и сказали мне, что постараются поймать нарушителя. Войдя в свои апартаменты, поздоровался с домовым. Ответом мне была тишина, умылся и развалился на своем ложе. Когда пришел сон, не понял. Глава 11. Сидя на кровати, пытался обмозговать, что мне сегодня приснилось. Черная пирамида, разумная пирамида, нет, скорее искусственно созданное разумное жилище, сам себя поправил я. Обдумывая сегодняшний сон, пришел к выводу, что сегодня я видел историю своего домового. Кто и когда его создал, я не смог понять. Были размытые силуэты, голос, говоривший на неизвестном мне языке, эмоции радости от домового и его готовность выполнить любой каприз говорившего. Затем меня окатило волной ужаса от потери связи с Создателем, боль от утраты, страдания, длившиеся неизвестное мне количество времени, погружение в сон, от недостатка энергии, пробуждение от того, что произошла привязка к новому хозяину, радость от того, что он снова нужен, понимание того, что он куда-то переместился, осознание, что былых сил нет, понимание того, что он не может обеспечить безопасность своего нового хозяина, попытки выйти на связь, полнейшая тишина с моей стороны, радость от того, что он смог считывать мои мысли и желания, радость от того, что он помогает мне и может заняться непосредственно тем, для чего был создан. Встряхнув головой, пошел умываться. Порция холодной воды на лицо помогла прояснить разбегающиеся мысли. Получается, когда молодой эльф попал в аномалию портал, его перебросило в совершенно другой мир, где он случайно попал в недра живого артефакта, где уже были маленькие зверьки, которые уже совсем не маленькие, и вот этой компанией были перемещены другой аномалией в этот мир, где уже я получил во владение зверьков, тушку эльфа и разумный артефакт, готовый выполнить любой мой каприз. Домовой, так же как и Пи, Ми, Кроха находится в постоянной связи со мной, также они постоянно подпитываются от моего источника. Скорее всего, эта подпитка оказывает какое-то воздействие на мое физическое состояние. Но если верить тем знаниям, что у меня имеются, входит, я нахожусь в постоянном энергетическом голоде, что с одной стороны плохо сказывается на моем физическом состоянии, а с другой стороны положительно сказывается на развитии моего источника. Прокрутив еще раз в голове выстроенную мной картину, для себя решил, что пусть я буду дрищем, но зато мои помощники будут сильными, от меня все равно никакого толку в сражениях. Вся нагрузка ложится на них, ну а я буду их батарейкой и по мере своих умственных способностей буду стараться грамотно руководить. Выйдя на улицу, сделал глубокий вдох, потянулся. Сбежав вниз со склона, принялся интенсивно проводить разогрев своего тела, затем физические нагрузки, комплекс упражнений на растяжку и на завершение 10 кругов вокруг холма, в которой скрывается пирамида, в недрах которой мой дом, а точнее пирамида и является моим домом. Сейчас она небольшая, немногим больше тех помещений, в которых я живу, но постепенно она становится больше, то есть тело домового становится больше. Свои внутренние части он мог переделывать и изменять так, как я пожелаю. Те части, которые отсоединялись от него, над ними он терял контроль и не мог их изменять. То есть ведра, пила, лопата, тачка, все это он вырастил из себя, придав им затребованные мной свойства, и на этом все, чтобы он вновь смог что-то с ними сделать, ему необходимо поглотить материала, тем самым пропитав его собственными силами, которые он в свою очередь берет у меня. Полученная энергия от меня, своего рода переваривается им и становится полноценно его. И вот уже эту энергию он применяет в своих нуждах и для исполнения моих хотелок. Одним словом, я неплохо так устроился. Все это обдумывал, раскидывая головастиков по их домикам, где они будут плодиться во имя нашего развития. Осмотрев проделанную работу, ухмыльнулся: завтра полностью закончу расселение головастиков и тогда смогу полноценно снабжать кроху полезными веществами. Трупов головастиков будет много. Всего у меня получилось 145 ферм по разведению головастиков, то есть послезавтра у меня будет ежедневно 1305 трупов, пусть каждый из них весит всего по паре грамм, но в общем будет больше 3 килограмм, плюс тушки жаб и того почти 5 килограмм. Да вроде мало, но это огромное подспорье крохи в ее нелегком деле по восстановлению территории. В дальнейшем проведу эксперименты, посмотрю, как охранный периметр из высаженных деревьев справится с выводком из 2 жаб. Если он справится, то соответственно цифра увеличится вдвое, а в дальнейшем и больше. Но тариться не буду, не хочу, чтобы на моей земле произошел инцидент с прорывом. Собрав в тачку трупы головастиков, повез их к крохе. Там получил порцию радости и благодарность за предоставленные вещества. К дереву телу крохи полностью вернулся живой вид. Красивое дерево, пышущее жизнью, смотрелось оно, конечно, дико среди пустыни, но я считаю правильными действия крохи. Она в первую очередь привила в порядок свое тело, а теперь взялась за прилегающую территорию, что находится под ее контролем. Если быть точным, то не сама территория, а будущие растения и деревья, что тут будут расти, будут под ее контролем. Озадачил ее вопросом, может ли она вырастить мне подобие обуви и одежды. Она обежала подумать над этим. Погладив ствол дерева, направился в сторону юго-западной стены. Там меня ждала отдохнувшая Ми. Погладив ее, уселся рядом со стеной лицом к ней и прикрыл глаза. Сегодня буду пробовать быть на мысленной связи с Ми и через ее глаза смотреть на то, что находится за стеной. Сначала мы постарались установить связь, находясь на своей земле, и это оказалось не так просто, как представлялось мне. До самого вечера мы провозились в простой попытке удерживать эту связь. Между мной и Ми легко устанавливалась голосовая связь, но вот видеть ее глазами у меня никак не выходило. Только ближе к ночи у нас стало что-то выходить. Короткие образы и силуэты стали приходить мне в разум. Как оказалось, проблема была во мне. Мой разум отказывался воспринимать и обрабатывать образы, поступающие одновременно через органы чувств Ми и мои. Мне пришлось тренироваться отключаться от собственного тела и полностью сосредотачиваться на поступающей информации от Ми. Поскольку на улице уже наступала ночь, мы решили прерваться и пойти отдыхать. Еле волоча ноги и лапки, мы добрались до дома и повалились отдыхать. Перед тем, как провалился в сон, успел подумать: «Прости, Пи, но дежурить тебе сегодня одному». Проснулся я посреди ночи, от навещаемого бормотания в голове. Не сразу смог сообразить, кому принадлежит голос, и пару раз послал нахрен странный голос. Когда окончательно слетели остатки сна, понял, что разбудил меня Пи. «Хозяин, я поймал нарушителя», — твердил Пи в моем разуме. Когда его слова дошли до меня, я сорвался с места и побежал к северо-западной стене. В темноте это оказалось не так просто. Раз 10 упал и больно ударился плечом и коленом. В общем, к Пи я не подбежал, а приковылял. В данный момент он лапами откидывал паука примерно с мой кулак в сторону, а тот в свою очередь издавал шипящие звуки и старался вернуться назад к себе. Несколько минут я просто наблюдал за ним, а затем, подловив момент, смог прижать его ладонью к земле. В ответ услышал писклявую тираду на своем паучьем. Убивать паука у меня желания не было, просто я хотел его рассмотреть. Если хорошо подумать, паук не стал нападать на Пи, а просто старался вернуться назад. Осторожно погладив пальцем у него между глаз, проговорил тихим голос: «Давай дружить». Поднеся паука к туманной стене, я отпустил его и отошел от него. Спустя несколько секунд паук засеменил в сторону стены. Перед тем, как нырнуть в туманную стену, он замер, повернулся к нам и что-то пропищал на паучьем. Королева-мать, когда подросшие дочери решили свергнуть ее и убить, она даже не сопротивлялась, а просто приняла свою судьбу. За свою долгую жизнь она, кроме постоянной борьбы за место королевы, так ничего и не увидела. Хотя глубоко в душе она мечтала быть созидатель, мечтала о дружбе. Но все свои мечты она держала глубоко внутри себя, и никогда не делилась ими ни с кем. В последние секунды своей жизни она желала, чтобы после смерти оказаться в месте, где будет покой и мир. В прошлой жизни она обладала великой силой, множеством способностей и умений. Когда она осознала себя, первым делом она попыталась узнать, где она находится. Попыталась применить сканирующую сферу, ничего не получилось. С другими способностями и умениями такая же ситуация. Через какое-то время, перепроверив себя и все, что при ней осталось, она была шокирована. Во-первых, от былых сил осталось хорошо, если тысячная часть. Во-вторых, из способностей понимания всех языков, возможность создавать сверхпрочную паутину и выращивание себе помойников, через которых она может слышать, видеть и частично перехватывать управление. С ее нынешними размерами и одним единственным помощником, на создание которого ушли все ее силы, и теперь ей необходимо длительное время копить силы. Место, где она появилась, совершенно не подходило для ее существования. Неимоверная жара днем и холодные ночи, очень мало пищи и трудности в их ловле. Длительное время, по ночам она со своим помощником пробирались к странному образованию, перекрывающей весь обзор. Пока она пряталась в подготовленном убежище, разведчик проводил обследование территорий, что находились за преградой, сквозь которую она не смогла проникнуть. Почему-то она не смогла пройти, а разведчик легко прошел. На первой территории разведчик ничего не смог найти для пропитания, там была полностью мертвая и высохшая земля, лишь вдалеке росло одно странное дерево. К нему королева запретила приближаться. Дав разведчику передохнуть, она отправила его на другую сторону преграды. Там ее ждала удача, разведчик смог принести пищу, с той стороны была прекрасная природа, пышущая жизнью. За несколько походов разведчик смог обеспечить их пищей на длительное время. Но сегодня разведчика поймали, она непрерывно следила за тем, как существо, что превышало разведчика своими размерами в несколько раз, не давало ему вернуться. Но что странно, оно не атаковало, а просто не пропускало назад, поэтому королева запретила атаковать в ответ. Когда разведчика вдруг прижали к земле, она испугалась и хотела уже дать команду на атаку. Он вдруг воспарил, и она смогла увидеть того, кто его поймал. Похожих существ она видела в своем мире, с некоторыми они даже мирно сосуществовали и помогали при обороне территорий, где совместно проживали. Но у этого была примечательная внешность, он очень худой, внутренний скелет просто выпирал сквозь кожу, но при этом он двигался вполне плавно и уверенно, словно он не испытывал никакого дискомфорта. Через разведчика она смогла почувствовать, что это существо обладает силой и довольно сильным источником природной магии с примесью магии разрушения. Две абсолютно противоположные магии в одном существе, она не поверила всем своим глазам. Когда это двуногое существо погладило разведчика и заговорило, из ее лапок выпал кузнечик, которого она поедала. Он предложил дружбу. Благодаря своему к пониманию речи, она прекрасно поняла, что существо имело в виду, а затем разведчика просто отпустили, без условий или угроз, просто взяли и отпустили. Дождавшись разведчика, она позволила ему поесть и отдохнуть, а сама стала думать, как поступить. Глубоко внутри ей хотелось поверить, что это не обман и не хитрая ловушка. Ей так хотелось довериться и просто заниматься тем, что ей нравится. Думала королева до самого рассвета, и когда она решилась принять приглашение о дружбе, возник вопрос, а как, собственно, проникнуть на ту территорию, если преграда не пропускает. Утро наступило резко, после встречи с пауком вернулся домой и провалился в сон без сновидений. Помывка, зарядка, перекус, проверка ферм, доставка трупов к крохе, и вот я снова свободен. Пока сидел на краю канала, опустив ноги в воду и поедал плод, думал, чем заняться. По идее нужно продолжить тренировки с Ми, но у меня не выходила из головы ночная встреча, и мне так хотелось, чтобы мы подружились с пауком. Ведь если это случится, то у меня откроется множество перспектив. Размечтавшись о труселях, повалился на траву и глянул в сторону той территории, куда убежал паук, и так и завис с открытым ртом. Где-то, кто-то. Брат, я не понял, а что, так можно было? Удивленно спросил обладатель грубого голоса. Ну, вообще да. Я ради шутки внес такое правило. Что, если два владельца земель пожелают подружиться, территория откроется. Откуда я мог знать, что такое вообще возможно? Кто в здравом уме может дружить в нашем мире с нашими правилами в игре? Задумчиво произнес обладатель мелодичного голоса. Удивился я тому, что вчерашняя стена пропала. Подорвавшись с места, я побежал к новой открытой территории. По дороге встретил бегущую ко мне Ми, она сразу же поделилась информацией. Почему сразу не сказала? Спросил я на бегу у нее. У вас, хозяин, была тренировка, да и стена пропала буквально только что. Также на ходу ответила она мне. Новая территория была засыпана песком. Один сплошной песок, и оттуда дул порывы жаркого воздуха. Но мне кажется, со временем все должно уравниться, так как на землях крохи, такая же температура, как у меня. Осторожно наступив на песок, сразу отдернул ногу, он был горячий. Потоптавшись по границе зеленой травы и песка, пытался рассмотреть, где мог спрятаться паук. Паука увидел Ми, он вылез из небольшой норки и махал нам лапками. Норка была на расстоянии нескольких метров от границы, я махнул ему рукой, чтобы он перебирался ко мне, но он дотронулся до песка лапкой и резко ее отдернул. Ага, ему тоже горячо, подумал я. Потоптавшись на месте, несколько минут, побежал в дом за пилой, а затем на земли крохи, там было много сухих деревьев. Выбрав не сильно толстый ствол сухого дерева, который, на мой взгляд, я смогу утащить, начал его пилить. Дерево оказалось довольно прочным, пилил я его долго, хоть и было оно в диаметре всего сантиметров 10. Когда оно наконец-то упало, с меня стекал уже питый пот. Еще некоторое время мне понадобилось для того, чтобы притащить дерево к тому месту, где была нора паука. Затем с кое-какой матерью мне удалось вновь придать вертикальное положение стволу, и прицелившись, я его отпустил на песчаные земли. Внутри ёкнуло, когда резким порывом ветра падающий ствол немного подвернуло, и он чуть не упал основной частью на норку. Вздохнув с облегчением, когда беда миновала, стал звать паука, который спрятался в нору от жары. Когда он выбрался, я прекрасно увидел, как он впал в ступор и немного открыл от удивления рот. На его мордочке это выглядело довольно-таки забавно. Покрутив одну лапкой у своей головы, явно намекая на то, что у меня не все в порядке с головой, он как-то странно передернул всем телом и полез на ближайший сук. Перебравшись на мою землю, он повернулся к норе и замер. Только я хотел у него спросить, что случилось, как меня окликнула Ми. «Хозяин, смотрите». Вернув свой взгляд обратно к норе, увидел, как оттуда с опаской выбирается другой, более крупный паук, с черно-красным телом. Хитин, что покрывал его тело, переливался в лучах солнца. Медленно, даже как-то величественно, переставляя свои лапки, оканчивающиеся острыми коготками, паук направился к нам. Когда ему оставалось буквально полметра до окончания пути, подул резкий порыв ветра. Мой мир замедлился, я видел, как его лапки из-за ветра стали не туда, куда он хотел, он дернулся и стал падать на горячий песок спиной. Не раздумывая, я прыгнул к нему, подхватил его буквально в паре сантиметров от песка и прыгнул назад на травку. Мир вернулся в нормальное состояние, только тогда, когда я отпустил паука на землю. Я открыл рот для приветствия, но кто-то выключил свет. Глава 12. Ми и Пи. Пи мчался со всей скорости, что позволяло ему его тело. В его разуме раздавался истерический крик Ми, которая с кем-то ругалась. Он отдыхал после ночного дежурства воз преграды, но истерика Ми и ругань разбудила его. Когда он прибежал к Ми, то увидел, как она шипит на двух пауков, одного черного поменьше, того, что он поймал ночью, и второго гораздо большего, с красно-черным телом, который, в свою очередь, совершенно спокойно стоял на своих лапках и равнодушно смотрел всеми своими 8 глазами на Ми. «Брат, наконец-то ты пришел!» — воскликнула Ми. «Посмотри, что он сделал!» — указала она мордочкой на красно-черного паука. «Не он, а она!» — прозвучал в их головах шелестящий, словно листья деревьев на ветру, голос, от которого у Пи пробежали мурашки по телу. В этом голосе было столько уверенности в своих силах, уверенности в том, что она имеет право так вести себя, словно это они на ее территории, а не она на их. «Да какая разница, ты неуклюжая клуша!» — выкрикнула Ми. «Из-за тебя хозяин получил травмы и потерял сознание. Об этом я буду говорить с двуногим, а ты, девочка, успокойся, мое терпение не вечно». Спокойно, но немного повысив голос, ответила паучиха. «Еле бы, не желание хозяина поговорить с вами, я бы тебя уже убила бы». Немного успокоившись, ответила Мина слова паучихи. «Двуногий», вдруг произнесла паучиха, повернув левые глаза в сторону лежащего хозяина, «хватит притворяться и подслушивать. Кажется, меня спали», — подумал я. Почему-то мое внутреннее чутье подсказывало мне не вмешиваться в спор двух милых созданий женского пола. «Хозяин, что вы такое говорите?» Словно испугавшись, пискнула Ми. «Я правда милая?» — смущенно спросила она. «Ох, дети», — сказала паучиха. «Какие есть?» Принимая сидячее положение, ответил я на слова паучихи. Пока Ми была в своеобразном ступоре, я дотянулся до нее и подтащил к себе, а затем взял ее на руки, положил на сгиб локтя, животиком вверх, стал гладить и, глядя в глаза, стал шептать, чтобы она успокоилась, и какая она у меня молодец и просто умничка, что стала меня защищать. От моих слов она просто растеклась, по моей руке и напрочь забыла про пауков. Да, не так я представлял нашу встречу, но как получилось. Давайте для начала познакомимся, глядя на пауков, сказал я. Меня зовут Мин, на руках у меня Ми, сзади у вас Пи, там вдалеке, указал я рукой в сторону, где находится большое дерево, Кроха, вон в том холме находится Кузя или Кузьма. Когда я произнес это имя, в голове раздалось довольное перестукивание камешков. «Пока я могу общаться только мысленно», — произнесла паучиха, — «рядом со мной мой разведчик, у него нет имени, меня же зовут Королева-мать», — вдернув свою голову и вытянувшись на своих лапках, произнесла паучиха, тем самым стараясь показать свое величие. «Извините, можно вопрос?» — спрашивай двуногий. Махнув лапкой, снисходительным тоном ответила паучиха на мои слова. «Мои знания подсказывают, что Королева-мать — это скорее титул, нежели имя», выставив руку вперед, я прервал начавшую шипеть паучиху. «Постойте, не перебривайте, я и сам собьюсь», смущенно сказал я. «Вы абсолютно правы, мы и правда, как дети в этом мире, и у нас нет опыта общения с другими разумными существами. Я совершенно не хотел вас как-то обидеть, я просто спросил, если вы желаете, мы будем вас называть Королева-мать, но это, на мой взгляд, долго и совершенно не подходит». «Такой прекрасной представительницы своего вида», — от чистого сердца сказал я. «Хоть я и смотрел на паукиху, а не на представителя своего вира и расы, но я видел перед собой гармоничное и опасное существо, в каждом движении которого была своеобразная грация и красота. Может, просто будете королевой или со временем придумаете что-то более подходящее на ваш взгляд. Не похоже, что ты хочешь обидеть», — кивнула паучиха головой. «Твои слова напомнили мне, что Королева-мать осталась в прошлой жизни. Поэтому я подумаю над своим именем, а сейчас я хотела бы выразить свою благодарность тебе за то, что позволил перебраться на твои земли. Это много значит для меня, я постараюсь отплатить тебе за оказанное доверие. Отказываться не стану, ни в своем нынешнем положении и состоянии», разведя руки в стороны, сказал я, тем самым как бы намекая на свое физическое состояние. «Да я видела в прошлой жизни представителей твоей расы, они были», замахала лапкой в воздухе паучиха, «помесистее, что ли, да и надевали на себя они много всяких, как они выражались, вещей, так как их плоть слаба, не то, что наш внешний панцирь и скелет, природа создала вас слабыми, но с великим потенциалом». «Ну да что есть, то есть», хмыкнул я, «я и сам рад бы прикрыться, да только ни во что», почесав затылок, ответил ей. «Даже так», удивилась Королева-мать, «я появился здесь, совершенно голый и без сил. Это сейчас я могу свободно передвигаться, а совсем недавно каждая попытка пошевелиться доставляла мне болезненные ощущения. И ты всего этого добился за такой короткий промежуток времени?» — удивленно спросила королева. «А разве я много чего сделал?» «Так», — махнул я рукой в сторону, — «посадил пару деревьев, провел воду, сделал фермы, да и все», — удивленно ответил я. «Скорее всего, мне просто повезло с местом, где я появился, и тем, что у меня такие прекрасные помощники», — чмокнул я в нос растекшуюся по моей руке Ми. «Ну да, всего лишь захватил территорию, с владельцем другой заключил мир и неизвестно, что сделал с другими землями, имеешь 4 помощника и неплохо развитый источник силы», — покачала головой королева. «Похоже, ты совершенно ничего не знаешь о мире, где присутствует сила». «Почему это не знаю? Много чего знаю, вот как найду учебники по магии, так сразу стану изучать и выучу новые заклинания», — выпятив свою костлявую грудь вперед, сказал я. В ответ королева издала странные шипящие звуки, а нет, не странные, это похоже ее смех. «Глупый, глупый мальчик, заклинания – это удел слабых, это костыли для тех, кто не способен постигнуть истинную силу и возможности силы. Наверное, вы правы, но знаний мне взять негде, так что умею, что умею, а если быть более точным, то я совершенно ничего не умею», — опустив голову, ответил ей. «Не грусти, то, что я вижу, говорит о большем таланте в тебе, ты смог интуитивно построить очень прочную связь между своими питомцами». «Они не мои питомцы», — возразил я на ее слова. Я понял, о чем она говорит, но не стал переубеждать ее в обратное и говорить о том, что к этой связи я не имею никакого отношения. Главное, чтобы она не решила напасть на меня и захватить мои земли. «Раз мы немного познакомились, то давай определимся с тем, каковы твои требования за мое нахождение на твоих землях». «Требования?» — озадачился я такой постановкой вопроса с ее стороны. Прежде чем я отвечу, можно вопрос? Задавай свой вопрос. Вы сможете изготовить мне одежду из своей паутины и что-либо описанное мной? Зависит от сложности, ну и конечно же от питания. Выработка паутины тратит много сил. Пойдемте уже ближе к дому, там я вам кое-что покажу и дам попробовать, конечно, если вы захотите. Веди. Подобрав упавший плод, я обдул его и положил его возле королевы. Вот, это основной мой источник питания. Этот фрукт очень насыщен энергией. Подойдет ли он вам в качестве пищи? Паучиха обнюхала плод со всех сторон и впилась в него своими хелицерами. Спустя несколько секунд, она издала странный писк, ее лапки подкосились, и она повалилась рядом с фруктом. Придя в себя на какое-то мгновение, она обхватила плод всеми лапками и снова отрубилась. Я с непониманием посмотрел на черного паука, который ранее просто следовал за своей королевой по пятам. Сейчас же он переводил свою мордочку с меня на королеву и не знал, что ему делать. Если я правильно понял, то в данный момент королева просто спала. Что этому поспособствовало, я не понимал. Но оставлять ее под открытым небом не хотелось. Поэтому осторожно положим мифтеньки от дерева и осторожно взял на руки королеву. К моему удивлению, черный паук никак мне не препятствовал. Когда я пошел с паучихой на руках, он просто семенил рядом со мной, посматривая на мою ношу. Пока шел, попросил Кузю, чтобы он сделал в спальне чешеобразное ложе около метра в диаметре. На мою просьбу услышал перестук мелких камешков. Шел я не спеша, чтобы не провоцировать охранника королевы. Когда вошел в свою спальню, в левом дальнем углу уже был каменный постамент в той форме, которой я просил. Задумавшись на минуту, попросил Кузю от края чаши сделать широкий спуск с маленькими выступами, чтобы паучиха могла цепляться за них и взбираться в свою кровать. Буквально спустя пару секунд после моей мысленной просьбы, пол возле чаши стал пузыриться и стал расти. Спустя несколько секунд своеобразная лестница была готова. Насыпал туда немного сухой травы, взятой со своей кровати, и осторожно положил туда королеву. Черному пауку сказал охранять, сам же отправился заниматься своими делами. Ми так и не проснулась, посапывала разомлевшая в теньке, присев рядом с ней и оперся спиной на ствол дерева, рядом прилег Пи. Я начал гладить его, Ми не стал трогать, пусть отдыхает. Прикрыв глаза, стал пытаться погрузиться в себя, чтобы увидеть свой источник. Сколько я так просидел, не знаю, в какой-то момент словно упал куда-то и оказался рядом с сияющим энергетическим нечто, от которого отходило четыре насыщенные золотистых нити и тонкая полупрозрачная пятая. Облетев это образование по кругу, полюбовался им, хотел потрогать, но руки прошли сквозь него. Посмотрев на свои руки, понял, что они также прозрачные. Видим был лишь контур. Стал всматриваться в свой магический источник, который мерно пульсировал, отправлял порции энергии по нитям. На его поверхности были явно видимые трещины и рубцы. Трещины на моих глазах зарастали и превращались в рубцы, которые в свою очередь рассасывались, и в тех метах источник приобретал более насыщенный цвет. Если взять в руки резиновый шар темно-зеленого цвета и растянуть, вместе растяжения цвет станет светлее, вот примерно так, только в обратную сторону, сейчас и происходило с моим источником. Глядя на источник, пожелал, чтобы он увеличил подачу энергии по каналам связи, увеличивал порции до тех пор, пока не почувствовал боль в районе груди. Боль была не сильная, но постоянная, словно зубная боль, только во всем теле. Открыв глаза, растер грудь и решил немного поупражняться. Заниматься было тяжело, боль отвлекала, а я, наоборот, старался через упражнения отвлечься от боли. Когда я еле дышал от нагрузки, что устроил себе, проснулась Ми и предложила заняться тренировками нашей связи. Ничего против не имел, и просто побежал, они побежали рядом со мной. Выбрав средний темп бега, примерно на пятом круге вошел в подобие транса, когда тело работает само, а разум может заниматься своими делами, не отвлекаясь на тело. Вот именно тогда и произошел прорыв в нашей тренировке. Я смог подключиться к зрению Ми. В голову словно раскаленная игра впились знания, откуда они пришли, я не понимал. От резкой боли я споткнулся и упал, пару раз перекувыркнувшись, остался лежать на траве, тяжело дыша. Боль не уходила, а словно вгрызалась в мой разум и выжигала там знания, необходимые для того, чтобы я свободно объединял свой разум с разумами своих помощников. Глубокой ночью я открыл глаза, на том самом месте, где и упал, рядом лежали Пи и Ми и не сводили с меня своих обеспокоенных взглядов. Я не стал делать резких движений, а сначала прислушался к своему организму, судя по моим ощущениям, все в норме. Медленно встал и направился домой, Мия и Пи тенями следовали за мной. Я чувствовал, что что-то изменилось, но пока не мог понять что. Голова еще раскалывалась и мысли протекали очень медленно, словно мои мысли превратились в желе и медленно ползали как улитки, со свойственной только им скоростью передвижения. Добрался до ванной, засунул голову под струю холодной воды, простоял несколько минут так, пока кожу на голове не стало покалывать, это немного успокоило головную боль. Уснул в полете. Я чувствую себя камнем, который течет как вода и в мгновение становится крепче любого известного мне металла, мгновение и я корень, пробивающийся сквозь земную твердь в поисках влаги и полезных веществ, а вот я рою землю. Моя мордочка утыкается в норку и втягивает воздух, я чувствую запах жука-землеройки, я ускоряюсь и стараюсь быстрее разрыть норку своими лапами для того, чтобы добрать до такого вкусного насекомого. Я вспоминаю, как вчера хозяин долго держит меня на руках и гладит меня, отчего тело впадает в пучину наслаждения, каждое его прикосновение дарует блаженство каждой клеточке моего тела. Мысли прекращают течь, остается лишь бесконечное блаженство и покой. Нужно поглотить как можно больше камня, у хозяина появились новые слуги, для них нужно сделать новую комнату или увеличить его спальню. Я чувствую, где-то огромные запасы магического камня, но не могу к нему пробиться, что-то мешает. Нужно поговорить с хозяином. Ох, какие у меня красивые листочки, моя кора такая красивая и прочная. А сегодня мне удалось вырастить для господина Мина первый образец обуви, надеюсь, он ему понравится. Что за нахрен? Прохрипел я, подорвавшись на своей кровати, сердце бешено колотилось, по телу пробегала дрожь. Я все еще чувствовал, как левая рука пробивается сквозь землю, а правая подобно камню замерла в ожидании команды. Левый глаз видел Пи, который наносит удар по головастику, а правый глаз видит головастика, у которого от удара моей лапы разорвало тело и внутренности разлетелись в разные стороны. В разуме непонимание, вчера такого не было. Да твою мать, что происходит? Воскликнул я, ничего не видя, точнее видя, но не то что передо мной. Я по памяти пошел в душевую. А я и краткая мой мизинчик, упав заныл я, у-у-у, как же больно. Закрыв глаза, шархая перед собой левой рукой, я двигался к ванной. В правой руке было чувство, что она прилипала к полу, как только соприкасалась с ним, невероятным усилием я держал ее на весу. Когда нащупал ледяную воду в ванной, я не раздумывая нырнул в нее. Тело сковало холодом и одновременно с этим, почувствовал, что ко мне вернулся контроль над всеми своими конечностями и органами чувств. «Епама, что это было?» – прошептал я, вынырнув из пучин своей ванны, отплевываясь от воды, стекающей по лицу. Для верности еще пару раз нырял в ледяную воду. Поняв, что наваждения больше не одолевают мой разум, выбрался и прихрамывая потопал на выход. На улице была прекрасная погода, дул легкий прохладный ветерок, подставив лицо солнышку, вытянул в стороны руки и стал наслаждать. Вдруг я почувствовал, что кто-то сел на мое левое яичко, и я рефлекторно ударил рукой. Силы покинули мои ноги, и я покатился кубарем к подножию холма. Когда смог соображать и боль отпустила, я подорвался и стал рыскать взглядом в поисках той гадены, из-за которой я сам себя так больно ударил. В этом мне помогло не зрение, а слух. Где-то над моей головой раздался противный звук. Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz Лишь слышал этот издевательский звук. Он раздавался то слева, то справа, ниже, выше, а я все никак не мог увидеть того, кто издавал этот звук. Вдруг рядом с моим ухом нечто пролетело, я почувствовал только движение воздуха, и возле ног метнулась черная тень, умчавшаяся куда-то вперед. Спустя какое-то время из травы к моим ногам из травы выбрался черный паук, который тащил за собой небольшой сверток, который шевелился, и оттуда раздавался уже не веселый звук, а паникающий. Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz Комар, ах ты пидаер, воскликнул я и хотел ногой раздавить сверток, тем самым отомстив этому или этой гадине. Но черный паук думал по-другому, он шустро подхватил сверток и помчался наверх по холму, где скрылся в недрах прохода. Поглаживая пострадавшую часть своего тела, я направился проверять, как там поживают мои фермы. Помощники уже разобрались с головастиками и лягушками, собрав трупы в маленькие кучки. В самой первой ферме сегодня они оставили два головастика. В общем, сделали все так, как мы и договаривались. Загрузив трупы в тележку, я направился к Крохе. Там я снова получил волну радости и обожания, все это было переправлено нетерпением и ожиданием. Пока я задумался, что бы это могло значить, перед моим носом появилась некая зеленая конструкция, я автоматом подставил руки. Потом минут 10 я крутил это произведение искусства в руках и пытался понять, что это. Я даже разложил это на землю возле дерева, и пару минут ходил кругами возле этого. Затем меня прострелило понимание, я же просил Кроху вырастить мне обувь. И она, как исполнительная и ответственная девушка, выполнила мою просьбу, но чуть со, скажем так, женским подходом. Похоже, когда она появилась на свет, та сущность, что краешком своего внимания появилась в этом мире и помогла мне в создании Крохи, она вложила ей в голову часть моих знаний и предпочтений, точнее не моих, а землянина, но которые частично теперь и мои. И да, я согласен, вот это на стройных длинных женских ножках будут смотреться просто прекрасно. Зеленые ботфорты, на здоровенной платформе и огромной шпилькой, с красивым узором листвы и просто умопомрачительными рюшечками, выполненных все в том же растительном стиле. Но меня просто бросало в дрожь от одной мысли, что я такое одену. Прочистив горло методом покашливания в кулак, я стал думать, как бы мне похвалить и не обидеть Кроху своим отказом одевать ее творение. Дорогая моя Кроха, на этом моя фантазия иссякла, и я не знал, что сказать дальше. На помощь мне пришла Ми. Кроха, ты что вообще? Как хозяин в этом будет ходить по земле? Каблук слишком тонкий, нужно было сделать его шире, чтобы он не проваливался. Все, что я смог произнести на эту реплику. Хозяин, я же права? Спросила меня Ми. Конечно, ты права, но я переживаю затрату ресурсов, что Кроха потратила на их создание. К сожалению, мы не в том положении, чтобы создавать такую красоту и в этом ходить по этим землям. Это творение достойно большего. Вот что, Кроха, сохрани их, и когда у тебя появится тело, и вокруг все будет облагорожено, я разрешу тебе ходить в них, а сейчас вырасти, пожалуйста, что-то наподобие этого. И я сбросил ей образ армейских берцев из мира земли. Всю мою речь Кроха внимательно выслушала, пришла к каким-то, только ей ведомым выводам и радостно принялась за выполнение моего заказа. Она попросила подождать буквально пару минут, лишь уточнила, сильно ли украшать. Я сказал, что мы сейчас экономим, и поэтому я смогу потерпеть такое непотребство, но смогу обойтись без украшений. Прямо на наших глазах на стволе дерева стала набухать почка, она постепенно увеличивалась в размерах, затем раскрылась как цветок, и оттуда выпали зеленые берцы, подошвой у которых являлась кора, а вместо кожи было нечто растительное. Сорвав берцы, я присел и стал натягивать их на свои ноги, к удивлению, но хорошо тянулись и оделись словно носки. Походив по кругу, пришел к выводу, что обувь просто шикарная и очень удобная. Отправив воздушный поцелуй в сторону дерева, я довольный потопал на своей земле. Ну да, мне так проще было считать свои земли своими, а захваченные, или скорее отбитые, крохинами. Довольный полученными в свое распоряжение батынками, я прямой наводкой направился к юго-западной стене. Припарковав тележку, я словно каждый день так делаю объединил наши разумы с Ми. Конечно же, предварительно я принял сидячее положение. И вот, я, Ми, сделала первый шаг в туман. Глава 13. Королева-мать, проморгавшись, вытянулась на всех своих конечностях, осмотрелась, для того чтобы понять, где она находится. За мгновение в ее разуме промчались воспоминания, от которых ей стало не по себе. Взять и уснуть в такой ответственный момент, в таком месте. По помещению раздался звук удара хитинового панциря о камень. Она стала обдумывать, что стало причиной того, что она так доверилась этому разумному, почему она не набросилась на него, как только он сказал, что ему не нравится ее имя, водитель, оно длинное, пробурчала мысленно она. Посмотрев под себя, она увидела остатки странного плода, из-за которого у нее случился энергетический экстаз. Собственно, от переизбытка энергии тело рефлекторно впало в подобие кратковременной спячки, для ускоренного развития. Кто бы узнал, что я вот так возьму и усну. Так, а где мой слуга? Завертелась на месте паучиха. Я здесь, королева-мать. Что? Воскликнула королева. Ты разговариваешь? Да. Но как? Ты не должен этого уметь. Твоего разума не должно хватать на осмысленную речь. Вам лучше знать, королева-мать. Подойди, высокомерно сказала паучиха. А... «Пожалуйста», — с издевкой сказал черный паук. «Что?» — взвелась паучиха. «Быстро сюда, или я за себя не ручаюсь». Мысли в голове замелькали с бешеной скоростью, Она старалась понять, что произошло, пока она спала. То, что ее слуга поумнел с одной стороны прекрасно, но с другой стороны может в будущем стать проблемой, если он захочет стать королем. Как бы ни было, мужские особи всегда были сильнее, но глупее, что и позволяло главенствующую роль занимать самкам. Но эта особь слишком рано поумнел. «И вот я здесь, мам», — произнес появившийся перед ее глазами черный паук с каким-то свертком в лапах. «Он что, уже освоил создание паутины? Сколько же я спала?» — задумалась королева. И вдруг, словно удар по разуму, до нее дошло, как он назвал ее. «Четко и ясно, говори, кто ты и как относишься ко мне?» С толикой напряжения в голосе сказала она. «Очень редко случалось, что в некоторых особях просыпалась генетическая память, так было и с ней, что позволило ей стать королевой-матерью. Вот же, и правда длинно, и мне не нравится так себя называть», — шальная мысль посетила паучью голову. «Мам, ну что ты начинаешь, все же хорошо, не собираюсь я на тебя нападать и занимать главенство, я вообще-то принес тебе вкусняшку, свеженькую, сам поймал, вот этими лапками». Продемонстрировал черный паук свои лапки и сверток, в котором кто-то издавал знакомые звуки. Несколько раз вздохнув и выдохнув, она постаралась успокоиться. Не зря она, королева-мать, и понимала, что она была точно такой, как и молодой осознавший себя паук. Но она все еще удивлена тем, как он относится к ней. Она совершенно не чувствует в нем страха или опасения, но при этом от него веет почтением и уважением. Да и подношение своей первой, осознанной, самостоятельной охоты он не съел сам, а принес ей. Этот знак говорит о многом, и самое главное, что он признает ее главенство. «Позже мы вернемся к этому разговору», — немного успокоившись, сказала паучиха. «Как скажешь, мам». У паучихи дернулись два левых глаза, выпустив воздух из легких. Само это действие заставило паучиху прислушаться к своему организму. Спустя какое-то время она смело смогла сказать, что ее организм сильно изменился, стал гораздо сильнее и сложнее, появились дополнительные органы, все согласно заложенной в их душу памяти. Но это невозможно, или возможно? Что за странный мир, что за странные плоды, что за странный двуногий, рядом с которым так спокойно? С этими мыслями королева вспорола сверток подношения, где краем сознания отметила нахождение их злейших врагов, ненавистных летающих тварей, что питались кровью и могли становиться невидимыми и всегда атаковали со спины. Оскалившись, она с наслаждением медленно вогнала свои клыки в плоть врага и медленно стала его поедать. Преодолев туманную преграду, оказался в кромешной темноте, постепенно, как глазами настраивались, смог различить контуры прохода. Через какое-то время смог относительно хорошо видеть и заметить, откуда, собственно, исходил мизер света, но достаточный для того, чтобы зрение Ми могло настроиться. Маленькие пучки мха, редко разбросанные в хаотичном порядке на потолке, испускали свечение. Мои глаза навряд ли что-то увидели бы при таком освещении. Мои глаза на этот раз прихватили с собой длинный прут, которым стали толкать все подозрительные на наш взгляд камни. Да, разведка значительно замедлилась, но зато стало безопаснее. Метров через 20 тоннель резко уходил влево и постепенно заворачивал вправо. Несколько часов мы двигались только по этому тоннелю, никуда не сворачивая. На нашем пути попалось 5 тоннелей, что уходили влево, и 6 тоннелей уходило вправо. Это сказало мне, что проходы, что уходили влево, выходили к другим зонам, а проходы, что уходили вправо, являлись проходами к центру этой зоны. В итоге мы вернулись на то место, где начали свой путь. Это место легко можно было узнать, так как мы соорудили небольшую пирамиду из камней. Вернувшись к ближайшему проходу, что уходил вправо, мы также со всеми мерами предосторожности стали двигаться по нему. В этом тоннеле мха на потолке было больше и освещение становилось постепенно ярче. Метров через 20 вышли на развилку, проход снова разделялся на две части, влево и вправо. Соорудив пирамидку, мы пошли вправо. Проделав снова круг, мы нашил всего 3 каменных краба, расправиться с которыми не составило труда. Хоть лапки Ми не сильно приспособлены для надежного хвата прута, но она справилась и довольно просто проворачивала краба на спину и за несколько ударов лапой пробивала панцирь. Проходов вглубь зоны было всего 3, по ближайшему продолжили путь к центру. Еще метров 50 мы вышли в пещеру. Пол пещеры был усыпан камнями круглой и овальной формы. Самый больший, что попался мне на глаза, был полуметрового диаметра и сантиметров 40 в высоту. «Надеюсь, это не краб такого размера», — подумал я, — подумал я. Миже я передал по нашей связи, чтобы она была внимательна и осторожна. Зрение у нее было гораздо лучше моего, плюс освещение здесь также было намного лучше, что помогло безошибочно найти различия между простыми камнями и живыми особями крабов. У живых хорошо прорисовывались контуры их клешней и лапок, прижатых к телу. Обойдя по кругу эту пещеру, решили возвращаться. Захват будем производить, хорошо подготовившись. В последний раз, бросив взгляд на центр пещеры, где посреди озера был метрового диаметра камень, а скорее всего не камень, а главный в этой зоне, мы направились на выход. Буквально через несколько минут случилось то, что на постоянной основе вбило мне в разум, что мы в реальности, а не во сне, и то, что здесь нам угрожает опасность, и вокруг нас враги, которые готовы убить нас. Когда мой мозг прострелила резкая и неожиданная боль от того, что чьи-то острые зубы впились мне в спину и множество щупалец стали обвивать мое тело, наша общая паника, страх, непонимание, что происходит, привело к тому, что Ми потеряла несколько драгоценных секунд. Существо, которого мы не видели, воспользовалось по полным этим секундам и спеленало Ми. Ми брыкалась, рычала, пыталась дотянуться и укусить щупальце, что сдерживали ее и по крупице выдавливали из нее жизнь, а я бился в истерике от того, что не мог ничего сделать, из-за проклятой стены, что не пропускала меня. Я не видел, как мимо меня промчалась серая тень. Так как наши разумы с Ми были объединены, я задыхался вместе с ней, мой разум также, как и ее, угасал. Все, что я смог сделать, это отключить всех подпитки и направить все свои силы из источника в ее тело. И снова кто-то выключил свет. Пи, какая прекрасная погода. Солнышко так приятно греет. Хозяин СМИ отправился на разведку новых земель. Сестра сказал, что-то там ничего опасного нет, и она справится сама, а я могу отдохнуть. Этим я и занимался, до тех пор, пока не услышал крик боли и страдания, исходивший от Ми и хозяина. Сорвавшись с места, я помчался к той части стены, где они проводили разведку. Издалека я услышал крик хозяина, который корчился на земле, но связь позволила понять, что он страдает от того, что страдает Ми. Не останавливаясь, я побежал сквозь туманную стену. На полной скорости я врезался в стену, так как там была кромешная тьма, от удара меня повело и я упал. Несколько секунд я приходил в себя, этих секунд хватило, чтобы зрение более-менее настроилось. Также я смог уловить знакомый запах. Вскочив на лапы, я помчался по следу. Я чувствовал, что сестре больно и ее разум вот-вот отключится. «Держись, сестра, я рядом», — крикнул я мысленно. Страшное я гнал от себя, страх мне сейчас не поможет. Я стал злиться, что послушал сестру и не пошел вместе с ней на разведку. Злость немного прояснила разум и усилила мое чутье. Еще мгновение, и я бы проскочил бы поворот. Когда я наконец прибежал к тому месту, где была сестра, странное существо уже откусило от ее бока кусок плоти и с удовольствием его пережевывало. Пелена накрыла поразу, с бешеным криком я налетел на эту тварь и стал рвать его на куски. Он кусал меня в ответ, я не чувствовал боли. Откуда во мне взялось столько силы, чтобы за укус перекусывать щупальца, в тот момент я не понимал. Быстрого взгляда на сестру мне хватило, чтобы понять, что она сильно ранена, но еще жива. Тварь, убью, сожру. С еще большей злостью и яростью я набросился того, кто посмел напасть на сестру и доставить ей такую боль. Когда я разорвал на части это существо, я схватил сестру зубами и потащил ее к хозяину. Только он сейчас может помочь сестре. В чувство я пришел от ощущения боли в ноге. Подорвавшись, понял, что таким образом Пи привел мою тушку в чувство. Рядом со мной лежала окровавленная Ми, а Пи сидел рядом и вылизывал ее рану на боку и тихо поскуливал. Я плюхнулся на колени рядом с Ми и стал осматривать рану. Вырванный кусок кожи и немного плоти. Главное, она дышала, тяжело с хрипом, но дышала. Все эти знания сами собой всплывали в голове. Я понимал, что рана до нее не страшная, все зарастет и даже следа не останется. Главное, что нет кровавой пены со рта. Осторожно прощупал лапки на наличие переломов. Кости целы, все хорошо, Пи, с ней все в порядке. Из серьезных травм только рваная рана на боку. Когда он рычащим голосом ответил мне «хорошо», я на секунду опешил, а потом просто мысленно махнул на это рукой и попросил его, чтобы он вернулся и притащил труп того существа. Выглядел он тоже потрепанным, но с виду серьезных ран не было. Главное, чтобы эта тварь не была ядовитая. Когда тело Ми стало бить дрожь, я понял, как я сглупил. Я стал звать пауков. К моей радости, примчались они быстро. «Королева, «Черный, ваша задача ментнуться туда», — указал я пальцем в сторону, куда убежал Пи. «Скорее всего, он лежит без чувств. Хватайте его и тащите к вон тому большому дереву. Я королева-мать», — высокомерно прошипела паучиха. Как я так быстро оказался возле нее и схватил ее за голову, я не понял. Подняв ее на уровень своего лица, я прошипел, глядя в ее глаза: «Мне насрать, кем ты была раньше. Если ты сейчас не сделаешь то, что я сказал, я раздавлю твою тупую башку, потом зажарю и сожру твою тушку, а на том, что останется, станцую танец». Я ясно выразился. Прорычал ей в морду и отшвырнул в сторону, рявкнув вдогонку: «Бегом». Почему-то я не сомневался в том, что они выполнят то, что я сказал. Сам же я помчался к крохе. В данный момент мой разум работал в каком-то странном режиме. В моей голове мелькали образы и целые пласты информации землянина, и там я смог зацепиться за образ аппарата, что фильтровал кровь от вредных веществ. Кроха дерева в основной своей части и должна прекрасно чувствовать через корни всякие вещества, вот я и подумал о том, чтобы она прорастила свою корневую систему в тело Мии и вытянула оттуда всю заразу. Кроха не стала, как обычно, заниматься ерундой. Она прекрасно чувствовала по нашей связи мое нервное состояние и плачевное состояние Мии. Пока бежал, я смог кое-как передать, что ей необходимо делать. К моему приходу кроха вырастила цветок, внутри которого было множество очень тонких белых корешков. Когда я положил туда Ми, цветок закрыл свои лепестки. Плюхнувшись на задницу, возле этого цветка я стал ждать. Через пару минут из земли вырос еще один такой же цветок, похожий на тюльпан, только темно-зеленого цвета. Через 15 минут увидел бегущих ко мне пауков. Мои опасения подтвердились. Пи также потерял сознание, и его тело било дрожь. Скорее всего, он получил еще большую дозу яда. Посмотрев на прибежавших пауков, Сказа, тихим уставшим голосом: «Спасибо и извините». Сняв тело Пи со спины королевы, аккуратно положил в открывшийся цветок, когда он закрылся. Спросил у крохи, получается ли у нее то, что я ей рассказал. Она ответила утвердительно, но сказала, что у нее уходит много сил на устранение и переваривание яда, так как он довольно вредный для нее. Мысли в моей голове забегали с удвоенной скоростью. Чем я мог помочь в данный момент крохе? Первое, что я сделал, попытался успокоиться и погрузиться к своему ядру. Там я перенастроил подачу энергии. Кузе, королеве, черному оставил по минимуму. Ми и Пи получили увеличение порций, а остальное направил крохе. Если в процентах, то пауки и домовой получили по 1%, помощники по 25 и дерево 45, себе оставил всего 2%, чтобы хоть как-то поддержать свое мощное и сильное тело. Как только разобрался с настройками подачи энергии, сорвался с места и побежал за тачкой. Добежав до места ее парковки, вместе с ней бегом стал обрывать все плоды, до которых мог дотянуться, и стал возить их к крохе. Там просто ссыпал рядом со стволом дерева и убегал за новой порцией. Последнюю тачку я толкал на заплетающихся ногах. Пауки также не бездействовали, а соорудили из паутины подобие авосика и лазали по деревьям и срывали те плоды, которые я не мог достать. Королева срывала, а черный таскал к дереву. Прислонившись спиной к стволу дерева, где обитает кроха, спросил, как они. Все хорошо, я практически полностью выкачала яд из их тел, но, когда они придут в себя, я не знаю. Я буду передавать им питательные вещества прямо в кровь, а там только ждать, как они сами восстановятся. Погладив лежащего рядом черного паука, который, как и я, тяжело дышал, прислонившись затылком к коре, прикрыл глаза. Просидев так какое-то время, на заплетающихся ногах я потопал в сторону дома. По дороге зашел к плодовому дереву и подобрал несколько плодов, чтобы с утра было чем перекусить. Завтра много работы с утра, на фермах. В ванной ополоснулся ледяной водой, помыл плоды. 2 штуки положил королеве и черному, остальные оставил себе на утро. Сейчас есть совершенно не хотелось. Попросил Кузю разбудить меня пораньше, в ответ услышал перестук камешков. Прикрыв глаза, постарался уснуть. Королева и черный: «Ма, что это было?» «Что тоже почувствовал?» «Угу, что-то страшное». «Да, в этом двуново, оказывается, скрывается много секретов, которые так просто не рассмотреть. Постарайся его не провоцировать и не выводить из себя. Я как бы и не думал о таком. Я так на будущее. Не стоит будить то, что скрывается в глубинах его души». Глава 14. Проснулся я с тяжелой головой, на автомате умылся, перекусил, спустился с холма и пошел к фермам, Там также механически начал убивать головастики, как-то отстраненно отметил, что в первой ферме головастиков было в два раза больше, защита из деревьев прекрасно справилась, также механически оставлял в живых по два головастика в каждой ферме. Собрав кучу все трупы, осмотрелся в поисках тачки. Посмотрел в сторону крохи и по телу пробежала волна страха. Я чувствовал, что связь не пропала, но страх за Мейпи никуда не пропал. Мне было страшно идти туда. Воткнув лопату в землю, оперся на нее и уткнулся в каменную рукоять головой. Какой же я все-таки самонадеянный мудак, думал, это все игра. А как рассуждал, что они члены моей семьи и о них нужно заботиться. Но вместо заботы захотел себе ботинки вместо того, чтобы подумать о их защите. Нужно включать мозги, хоть иногда. Немного побурчав сам на себя, вздохнув, пошел к крохе. Ноги не шли, не потому что была слабость, а потому, что я боялся услышать страшные слова от крохи. Поднимая столб пыли своими шаркающими ногами, добрел до двух цветком. Поздоровался с крохой и стал выслушивать ее доклад о состоянии ее пациентов. Ее доклад немного поднял мое настроение, яд полностью выведен из организма, сейчас она только снабжает их тела питательными веществами. Она отметила, что заживление ран у них идет быстро. По ее прогнозам, через сутки или двое раны полностью затянутся и их можно будет выпускать. Ей удалось выработать состав, который держит их в бессознательном состоянии, так что они не должны ощущать боль. Посидев возле крохи, направился к пустынной территории. Как я и думал, температура уравнялась, и сейчас по песку можно было спокойно ходить, не боясь получить ожоги. Обойдя всю площадь, не заметил никакой живности. И как пауки должны были тут выживать по замыслу создателей этого мира, совершенно непонятно. И вообще, есть ли какая-то логика в том, как выбирается территория и тот, кто в ней будет главным? Или им просто не повезло? Идя напрямик к себе, думал, а сколько вообще этих земель? Сколько существ в данный момент ведут борьбу за свое существование и что будет в конце? На каких-то неведомых инстинктах Сому кланяться от какого-то летящего предмета, который летел мне в голову. Следующий прилет попал точно мне в зад, было чувство, что в мою задницу воткнули нечто острое и горячее, и этот жар стал распространяться по всей жопе. По прилету в пятую точку я рефлекторно прихлопнул то, что прилетело, под ладонью нечто зашевелилось. Сжав кулак, кого-то раздавил. Поднеся руку к лицу, посмотрел на того, кого раздавил. Пока рассматривал, пропустил еще одну атаку в спину. Сжав кулак с трупом насекомого, я побежал, точнее постарался, спина и ноги стали ватными, еле переставляя ноги и загребая руками песок, забрался на бархан и, перевалившись через вершину, скатился с него. Рядом со мной что-то плюхнулось в песок. Посмотрев туда, увидел такое же насекомое, что я раздавил. Ударом кулака убил его. Гребаные камикадзе, пробурчал я. Ноги и спину стало отпускать, но я чувствовал, что те места, куда ужалили насекомые, стали распухать. Но хоть двигаться смог нормально, это радовало. Над головой раздалось жужжание. Подняв вверх голову, увидел около десятка таких же насекомых, которые как-то зло смотрели на мой кулак и на труп убитого мной их собрата. Сглотнув вдруг появившийся в горле ком, я побежал, вереща как резанный. «Пауки, вашу мать, вы где?» «Атака с воздуха. Помогайте, а то меня скоро затыкают всего. Как я смог добраться до канала и нырнуть туда, я не смогу сказать. Меня ужалили как минимум раз 10. Мое тело раздулось как шар, глаза заплыли, пальцы на руках превратились в толстые сардельки, которые вообще не могли сгибаться. Периодически выныривая, я хватал ртом воздух и снова погружался в воду. Сколько я так провел времени, не знаю. В очередной раз, когда я вынырнул, чтобы вздохнуть, услышал крик королевы, что не ширяй. Уже под водой я смог осознать сказанные ею слова. Вынырнув, я попытался что-то сказать, но язык и губы также опухли. Хорошо, что мог дышать. Видимо, поняв мои затруднения, паучиха стала рассказывать. Они с черным смогли поймать и убить еще 6 таких насекомых. Парочка сбежала, к сожалению, им не удалось отследить, в какую часть стены они скрылись. На этом доклад закончился. Ближе к вечеру опухоль стала спадать, и я смог смотреть на мир своими глазами. Уже ночью я выбрался из канала, продрогший на все еще ватных ногах, потопал домой. Всю ночь меня бил озноб и трясло, лишь под утро я смог немного поспать. Проснувшись, чувствовал я себя отвратно, но, собрав силы в кулак, направился на уничтожение головастиков. Там меня ждал сюрприз. грёбаные летающие насекомые, устроили охоту на моих фермах. Это так взбесило меня, что я, несмотря на свое плохое самочувствие, схватил лопату и стал дубасить этих грёбаных истребителей, пару раз получил ответку, но сегодня такой реакции организма на яд, что попадал в мое тело из их жала, не было. Было больно от укола, но никакого онемения и опухлости. Убив собственноручно пятерку летающих грабителей и уничтожив запланированно головастиков, в спокойной обстановке рассмотрел летающих гадов. Они очень были похожи на земных шершней, только синего цвета с красными полосками и ярко-оранжевым жалом. Размер тушки был около 10 сантиметров, с размахом крыльев около 20. Здоровые, короче, заразы. Бросив тушки шершней в общую кучу, побежал, почесывая ужаленные места за тачкой к Крохе. Вчера сил не было тащить ее назад. Добежав до Крохи, уточнил, как там Мейпи. С ее слов выходило, что, возможно, к вечеру она их выпустит. Обрадовавшись такой новости, рассказал ей о нападении и озадачил ее заодно созданием брони для пушистиков. Когда перевез все трупы, пошел искать пауков. Думал, они где-то отдыхают, а оказалось совсем наоборот. Они находились на своей территории и занимались отловом шершней. И наловили они их прилично, с утра больше 20 штук. Они успели создать целую систему укрытий. Похоже, не спали ночь, а занимались стройкой. К ним я пришел со своим оружием, которое хорошо зарекомендовало себя в сражении с шершнями. Лопата рулит. Пауки нарыли в песке ходов и укрепили их паутиной, чтобы песок не осыпался, и занимались ловлей на живца. Черный бегал по песку, и когда его атаковали, шершни прятался в норку, а там уже королева из бокового от норка атаковала незадачливого преследователя. К моему приходу они перекусывали, пойманными ими нарушителями наших границ. Пожелав им приятного аппетита, задал интересующий меня вопрос королеве.